ночами не спишь, стеклянные луковки в мозгах своих крутишь, и думаешь точно, народ удивит, но как всегда ничего не получишь.